Глава 22, 240, на основании чего, по мотивам сабли в моей руке. Глава 22, 240, на основании чего, по мотивам сабли в моей руке. Хотя это было просто обычное слово, оно несло в себе определенную мощь. Оно отразилось в ушах каждого, заставляя их не иметь ни малейшего намерения ослушаться. Он вложил свою ментальную силу в свои слова. Тихо подумал Сиачинь. Он сканировал его своим духовным чутьем и мог ясно почувствовать это. Цзян Цзи слил свою сильную ментальную силу в слово. В противном случае он не достиг бы такого результата. Когда у него будет такая возможность, он может попробовать. Сиачинь понял что-то из этого слова. Цзян Цзи остался доволен реакцией толпы. Некоторое время бормоча что-то про себя, он сказал: «Миссия скоро начнется. Я полагаю, что большинство из вас догадались о важности этой миссии. Миссии, из-за которых павильон Небесной Сабли издает приказ о сборе Императора Сабли, немногочисленны. Эта миссия касается выживания павильона Небесной Сабли. Я надеюсь, что вы приложите все усилия для этого. После того, как эта миссия будет завершена, каждый получит сотню духовных камней среднего ранга. Вы также сможете бесплатно выбрать одну пиковую земную технику совершенствования, духовное оружие и боевую броню». После того, как он заговорил, все были ошеломлены. Они не ожидали, что награда от павильона Небесной Сабли будет такой щедрой. 100 духовных камней среднего ранга можно обменять на 10 тысяч духовных камней низшего ранга. Конечно, никто не был настолько глуп, чтобы обменять духовные камни среднего ранга на духовные камни низшего ранга. Это было просто сравнение. Для культиватора, который продвинулся до святого, духовные камни низшего ранга уже были недостаточны, чтобы удовлетворить их. Они смогут исчерпать духовный камень низшего ранга за день. Кроме того, его последствия будут не такими хорошими, как раньше. Если кто-то продвинется до святого средней стадии, эффекты духовных камней низшего ранга станут еще слабее. Когда кто-то достигнет святого высшей стадии, духовные камни низшего ранга могут использоваться только для восстановления духовной энергии. Они больше не помогут в совершенствовании. Это было из-за того, что плотность духовной энергии в духовных камнях низшего ранга была слишком тонкой. В этот момент они могли только помочь культиватору, перейдя на духовные камни среднего ранга. Если бы все 100 человек могли успешно выйти, павильон Небесной Сабли должен был взять 10 тысяч духовных камней среднего ранга. Сиачень предположил, что это была, по крайней мере, пятая часть хранилища павильона Небесной Сабли. В конце концов, духовные шахты в Великой Цинь не были высокоранговыми. Было бы трудно, если бы кто-то хотел получить духовные камни среднего ранга. Чжанли, стоявший в стороне, вздохнул. Какое большое количество. Мой клан Чжан копил в течение нескольких сотен лет в городе Юньян, и у нас есть только десятки духовных камней. Мы не можем их использовать. Сиачень нахмурился. Его мысли пошли еще дальше. Награды миссии обычно коррелируются с опасностью миссии. Чем выше награда, тем сложнее будет миссия. Цзян Цзи указал на Лучина и Люруюс, которые были рядом с ним. Затем он продолжил. Лучен и Люруюи будут отвечать за эту миссию. Позже вы все будете разделены на 10 небольших команд. Капитаны команд будут десяткой основных учеников списка Ветрового облака. Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете задать их непосредственно капитану команды. Капитаны команд имеют абсолютный авторитет в этой миссии. Вы должны подчиняться приказам капитана команды. Мы распределим ваши команды сейчас и отправимся через 10 минут. После этого все они разделились на команды. Распределение было полностью основано на случайности. Не было никаких наблюдаемых закономерностей. Мухэн, Чжанли и Сиачень по совпадению были включены в одну команду. Было 6 других основных учеников, которых они не знали. Их капитан команды была единственной ученицей в первой десятке, Юн Касинь. Она была в белом, и на ее тонком лице было очень спокойное выражение. На ее талии висела тонкая сабля, когда она не спеша подошла к ним. Когда Юн Касинь увидела их, она обвела взглядом их лица. Она сказала: «Назовите свое имя и свое совершенствование. Сообщите о своих силах и атрибутах вашего боевого духа. Мы начнем с тебя». Юн Касинь указала на Сиачиня. Сиачень некоторое время думал, прежде чем сказать: «Пик Цинюнь, Ячень, святой низшей стадии. Мои сильные стороны, мои техника движения и техника сабли Линюнь. Атрибут моего боевого духа – молния». Когда Сиачень сказал, что атрибут его боевого духа был молнией, В спокойных глазах Юн Пэсень появилось странное выражение. Ее взгляд задержался на лице Сячиня, затем остальные продолжили. Пик Бичин, Мухэн, пиковый великий мастер низшей стадии. Я специализируюсь на защите. Атрибут моего боевого духа, дерево, пик Тиньюэ, Чжанли, святой низшей стадии. У меня нет особых сильных сторон. Атрибут моего боевого духа, ветер, пик Цаньдуань, Гаоян, святой средней стадии. Моя специальность, атака. Атрибут моего боевого духа, огонь. После того, как все девять из них представились, у них было грубое понимание друг друга. Юн Пэсень слегка кивнула и указала на Сячиня. Теперь ты вице-капитан этой команды. Помимо меня он обладает наибольшим авторитетом. Мало того, что Сячень чувствовал себя удивленным, но и остальные восемь человек также были чрезвычайно шокированы. Это было особенно верно для Гаояна с пика Цаньдуаня. Его совершенствование было самым высоким среди десяти человек, даже выше пикового святого низшей стадии Юн Пэсень. Гаоян был уже недоволен тем, что Юн Пэсень была капитаном команды. Тем не менее, она была одним из десяти основных учеников. Ее сила говорила сама за себя, поэтому у него не было выбора, кроме как принять это. Однако теперь он должен был позволить кому-то, кто был святым низшей стадии, стать вице-капитаном. Гаоян не мог этого вынести. Гаоян холодно фыркнул и сказал: «На каком основании он должен быть вице-капитаном? Разве ты не понимаешь, что в области святых даже разница в одну подсферу – это стократная разница в силе?» Не было никаких колебаний в выражениях Юн Пэсень. Она спокойно ответила: «Причина в том, что он сильнее тебя. Кроме того, атрибут молнии принесет большое преимущество в этой миссии». Гаоян насмешливо смеялся. «Ты шутишь, человек, который недавно продвинулся к святому низшей стадии, сильнее меня, святого средней стадии, Чи». Как только Гаоян заговорил, он услышал рядом со своим ухом пронзительную трель, многократно отдающуюся эхом. Его разум на время затуманился. К тому времени, когда он пришел в себя и на полпути вынул свою огромную саблю из-за спины, он внезапно осознал, что на его груди была сабля шириной в два пальца и длиной 6,66 метра. Он не знал, когда она появилась. Лезвие сабли порвало его одежду и оставило крошечную рану на груди. Донг, донг. Сердце Гаояна билось очень сильно, неудержимо. На лбу выступил холодный пот. Ужасное ци убийство парило над его грудью. Как будто кончик сабли в следующее мгновение пробил бы его кожу и разнес бы его сердце на куски. Тем не менее, Юн Пэсень все еще сохраняла чрезвычайно спокойное выражение. Как будто она сделала что-то незначительное. Она сказала мягким, нежным голосом: «Сфера совершенствования важна, но иногда она не абсолютна. У меня обычно очень хорошее понимание. Ты ставишь под сомнение мое мнение?» «Я нет. У меня просто есть некоторые сомнения». Гаоян наполовину поднял огромную саблю в руке, его голос дрожал. «Пуцы». Сабля в руке Юн Пэсень продвинулась немного дальше, надавливая на ребра сквозь рану. Она равнодушно спросила: «У тебя все еще есть сомнения?» Гаоян никогда не чувствовал свою смерть так близко. В панике он сказал: «Больше их не осталось, не осталось». Хуан Данг. Юн Пэсень вложила свою саблю обратно в ножны. Напряженное настроение Гаояна сразу же ослабло. Он валялся на земле, хватая ртом воздух. Сячень, Мухэн и Чжанли обменялись взглядами. Их смысл был ясен. Эта женщина была слишком ужасна. Опыт последних нескольких секунд, вероятно, станет кошмаром Гаояна на всю жизнь. Юн Пэсень перевела взгляд на Сячиня и спросила: «У тебя есть какие-либо сомнения?» Сячень ответил прямо: «Нет». То, как с этим справлялась Юн Пэсень, было прямым и решительным. Честно говоря, это очень хорошо подходило Сячиню. Не было никаких ненужных правил или ограничений. Хотя Сячень не боялся Юн Пэсень, не было необходимости создавать какие-либо конфликты по этому поводу. Не было никаких проблем с тем, чтобы он стал вице-капитаном, если это не угрожало его безопасности. На лице Юн Пэсень не было явных эмоций. Она кивнула. «Пришло время вопросов. У вас всего 5 минут. Сделайте свои вопросы краткими». То же самое происходило в других командах. 10 основных учеников объясняли содержание миссии остальным. Возможно, потому что предыдущие действия Юн Пэсень поразили других, но была неловкая тишина. Сячень организовал свои мысли и спросил: «Каковы детали миссии? Где она и что мы должны делать?» Юн Пэсень недолго думала, прежде чем ответила: «Детали миссии просты. Войти в подпространство между бездной демонического мира и континентом Тенью и убить там всех демонов. Место миссии – Это то подпространство. Подпространство расположено позади горного хребта Линюнь, примерно в 500 метрах к югу. Существует печать, препятствующая входу людей. Что касается других деталей, я не уверена. Мы просто хотим, чтобы вы приложили все усилия, чтобы убить демонов в подпространстве, предотвращая повреждение печати. Это был очень стереотипный ответ. Когда все это услышали, они вспотели в своих сердцах. Им нужно было убить всех демонов в подпространстве. Как это было просто. Когда Чжан Ли увидел, что Юн Пэсинь казалась доступной, он быстро спросил, как мы рассчитываем вознаграждение за эту миссию, в какой степени мы должны убивать, чтобы миссию считали успешной. Награда в виде духовных камней среднего ранга привлекла всех, не только Чжан Ли. Когда Чжан Ли задал этот вопрос, даже Гао Ян внимательно слушал. В конце концов, все знали, что павильон Небесной Сабли не был глупым. Они не вознаградят вас духовными камнями, секретными техниками или духовным оружием за то, что вы просто ходите по подпространству перед выходом. Должен был быть определенный стандарт. Ответ Юн Пэсинь никого не разочаровал. Она продолжила. Условия являются личными. Каждому человеку придется убить как минимум 20 демонов. После убийства демонов появится ядра демонов. Вам просто нужно сдать 20 ядер демонов. Если вы превысили это, будут дополнительные награды. Ученица Спика Гангю спросила, когда закончится миссия, как долго она будет продолжаться, можем ли мы выйти, как только добьемся успеха. Юн Пэсинь подняла голову, чтобы посмотреть на солнце. Затем она опустила голову и ответила, 5 минут истекло, я не буду больше отвечать на вопросы. Она действительно точно рассчитала время. Сяочэнь считал в своем сердце, это было ровно 5 минут. После этого атмосфера стала более угрюмой. С Юн Пэсинь никто не смел задавать больше вопросов. Организация ассамблеи старейшин была довольно хорошей. Каждые 10 человек будут иметь капитана команды. Капитан команды объяснит миссию 10 людям. Это сэкономило бы много времени. В противном случае, если первому старейшину пришлось бы все объяснять по очереди, ответить на сотни вопросов, это могло занять у него половину дня. Результаты были довольно хорошими. 1. Анлит вещает, я полагаю, что ядра демона, Йо-1, отличаются от ядер демона, я от испытания мрачного леса. Я также считаю, что демонические звери отличаются от демонов. Небольшое резюме. Демонические звери, духовные звери, испорченные демонической ци. Глава 23, 241. Вход в запечатанную землю. Глава 23, 241. Вход в запечатанную землю. Грохот. Внезапно небо над тренировочной площадкой потемнело. Раздались громкие грохочущие звуки. Толпа подняла головы и увидела нескольких огромных духовных зверей птичьего типа. Когда они расправили крылья, то простирались на 100 метров. Когда духовные звери летали вместе, они покрывали все небо. Это духовные звери-хранители павильона Небесной Сабли, стервятники Небесного Ветра. Это тиранические летающие духовные звери 6 Горанга. Я не ожидал, что все они появятся. Все были шокированы, узнав духовных зверей. Огромные стервятники Небесного Ветра создали сильный ветер. Они кружили перед посадкой на площадку. Юн Пэсинь подозвала свою команду и быстро направилась к одному из стервятников Небесного Ветра. Все быстро последовали за ней. Огромный стервятник Небесного Ветра напоминал краснохвостого орла с земли. Его задние перья были светло-коричневыми, а на животе светлее. Его перья на хвосте были красновато-коричневыми. Однако на обоих концах его крыльев были острые когти. Они были чрезвычайно острые и имели обратные крючки. Когда он расправит крылья, то займет площадь в несколько сотен квадратных метров. На шее стервятника Небесного Ветра был старик с темной кожей. Он был кучером стервятника Небесного Ветра. Сяочэнь и другие подошли. Старик топнул ногой по спине стервятника Небесного Ветра. Стервятник Небесного Ветра немедленно вскрикнул, создал сильный ветер и устремился к небу. С обеих сторон дул сильный ветер, и несколько более слабых учеников были почти сбиты. Они были поражены. Второй старейшина главного зала павильона Небесной Сабли наблюдал за тем, как улетели стервятники Небесного Ветра. Он повернулся к Цзян Цзи и сказал, «Первый старейшина, ты чувствуешь себя спокойно, позволяя этой группе молодых людей уйти?» Цзян Цзи безразлично сказал, «Что еще ты хочешь, чтобы я сделал? Повторить ошибки предыдущего поколения?» Несмотря на то, что он так долго советовал ему, он не хотел жертвовать этими молодыми людьми. Он предпочел бы пожертвовать собой. Посмотри, что случилось в конце. С древних времен гениями можно было считать только тех, кто выжил. Независимо от того, насколько ты был выдающимся, после смерти ты больше не был бы гением. Третий старейшина рядом с ними сказал. Тогда Тинха действительно недооценил силу этих демонов. Он был самоуверен, иначе не было бы такой трагедии. Цзян Цзи продолжил. Действительно, пока мы избавляемся от этих проекций, подпространство, соединяющееся с континентом Тинью, будет разрушаться само по себе. Даже если три святых земли не отправят кого-то, мы сами справимся с этим. Я все еще уверен в силе Лучина. В облаках стервятник небесного ветра летел все быстрее и быстрее. Сильный ветер заставлял толпу прилагать все усилия, но даже при этом они едва могли держаться. Вскоре горный хребет Линюнь был далеко позади. Сиачень наблюдал за своим окружением. Было всего 11 стервятников небесного ветра, и среди них был основной ученик, ведущий их. Лучен и Лю Руюи были на оставшемся стервятнике небесного ветра. Его духовное чутье также насчитывало 10 других. Сиачень подумал про себя. Похоже, они выбрали 100 основных учеников, а также 10 скрытых гениев, таких как Лучен и Лю Руюс. После того, как они путешествовали в течение неизвестного периода сквозь облака, стервятники небесного ветра замедлились. Пустынная земля предстала перед всеми. Это была широкая, плоская земля с безграничными границами. На земле, насколько мог видеть глаз, не было травы. Она была совершенно голой за исключением скал всех размеров. Там не было никаких признаков жизни вообще. Она казалась совершенно мертвой. 11 стервятников небесного ветра вскрикнули и быстро приземлились. Все быстро спрыгнули и огляделись. У всех них было неприятное чувство в их сердцах. У Лучина была нежная улыбка на лице, когда он собрал всех к себе. Он сказал, место впереди, это место печати. Все, пожалуйста, убедитесь, что вы носите свои жетоны. Если у вас их нет, подойдите сюда и возьмите у меня запасные жетоны. В противном случае вы будете случайно ранены границами. Каждый обычно носил на себе свой жетон. Все они проверили себя. Никто не забыл свой жетон. Очень хорошо. Тогда следуйте за мной под руководством капитанов вашей команды. Не бегайте сами по себе. Атмосфера была невероятно странной. Даже если бы Лучен ничего не сказал, они не побежали бы самостоятельно. Все последовали за Лученом, когда они медленно шли вперед. Вскоре Лучен внезапно исчез перед их глазами. Последователи также исчезли. Юн Касинь объяснила, не нужно беспокоиться. Они пересекли границу. Они в порядке. После объяснения капитанов команд никто не запаниковал. Толпа продолжала идти, и вскоре они почувствовали, что прошли через бесформенный барьер. Затем сцена перед ними внезапно изменилась. Древний колодец предстал перед ними. Люди, которые исчезли раньше, были все там, все собрались возле колодца. Древний колодец был не более метра высотой, но он был очень широк. Он был около 3 метра в диаметре. Прозрачная вода внутри была как гладкое зеркало. На поверхности не было ряби. Даже когда подул ветер, в воде не было ряби. Это казалось несколько странным. Как будто древний колодец скрывал какого-то ужасающего монстра. Вокруг древнего колодца были 4 стариков, одетых в черное. Они стояли в углах, как деревянные колонны. Дальше была группа клинков из лагеря божественной сабли. Они все стояли там без выражения. Когда Лучен увидел, что все прибыли, он кивнул только на одетых в черные стариков. Подобный деревянному столбу старик медленно поднял голову. Его лицо высохло, как ветка дерева. Оно выглядело очень страшно. Он сказал хрипло. Название этого колодца – перевоплощение. Те, кто старше 24 лет, должны немедленно уйти. В противном случае вас отправят в неизвестное место. Лучен сказал. Старший, мы проверили все их возрасты. Цифры тоже правильные. Вы можете быть уверены. Старик посмотрел на Лучина. На его высохшем лице появилась горькая улыбка, когда он сказал, «Я знаю твоего отца. Они действительно трусливы. Им даже не нужно мужество, чтобы совершить путешествие сюда. Желаю всем удачи. Я собираюсь открыть печать. Помните, только 10 человек могут войти вместе». 4 стариков обернулись и посмотрели на древний колодец. Каждый из них вынул полосу нефрита и сделал все виды ручных печатей на быстрой скорости. «Это запечатывающая формация древней эры», — подумал Сиачень. К сожалению, помимо 3 святых земель, точные детали формации были потеряны на континенте Тинью. Зизи, Внезапно свет появился на спокойной поверхности воды. Он был чрезвычайно ослепительный. Спокойная вода начала бурлить. Огромный водоворот медленно появился на поверхности воды. Центром водоворота была безграничная черная дыра. Было неизвестно, куда она вела. Когда Лу Чен увидел ситуацию, он сразу же с тревогой сказал: «Муронг Чонг, первым веди свою команду. Мы будем следовать порядку списка ветрового облака. Идите один за другим». На лице Муронг Чонга не было сомнений. Он взял на себя инициативу и прыгнул в водоворот. 10 человек из его команды прыгнули один за другим. Там не было никаких признаков активности. Они были немедленно втянуты в черную дыру. Это были элиты основных учеников павильона Небесной Сабли. У всех этих людей было более сильное психическое состояние по сравнению с другими культиваторами. Столкнувшись с неизвестным, они не слишком колебались. Вскоре настал черед Сяченя и его команды. Юн Касинь взяла на себя инициативу и прыгнула вперед. Сячень посмотрел на эту бездонную вращающуюся черную дыру, а затем последовал за ней. В тот момент, когда его засосало в черную дыру, тело Сяченя распалось на бесчисленные частицы. Однако он ничего не чувствовал. Его сознание было размыто. После неизвестного периода, возможно, вечности или, возможно, мгновения, Сячень почувствовал, что его тело снова собралось вместе. Он твердо приземлился на землю. Это было странное пространство. Земля состояла из черной грязи. Он поднял голову и увидел красную луну, висящую высоко в воздухе. Она была совершенно алой. Это было невероятно странно. Изредка в воздухе кружили странные черные птицы размером с ворону. Они постоянно кричали, заставляя людей чувствовать беспокойство. После того, как Сячень приземлился, медленно появились Мухэн и другие. 9 из них собрались вместе и огляделись. Тем не менее, они не обнаружили Юн Касинь. Чжан Ли огляделся и почувствовал, что это странно. Он сказал: «Почему мы не видим Юн Касинь? Где остальные люди из других команд?» «Перестать смотреть, я здесь». Внезапно за ними появилась Юн Касинь. «Я просто пошла посмотреть на окрестности». Еще одна ученика Лю Цзя несколько обеспокоенно спросила: «А как же другие? Мы отделились от них, в чем дело?» Юн Касинь подняла голову, чтобы посмотреть на небо. На ее спокойном лице появилось серьезное выражение. Она сказала: «Подождите немного, прежде чем задавать мне вопросы. Готовьтесь к битве сейчас». Сячень уже положил правую руку на рукоять сабли. Странные птицы в небе обладали злой аурой. Они кружили над головой, не уходя. Юн Касинь быстро сказала: «Это кровавые вороны. Это демонические звери 4-го ранга. Они питаются кровью. Их ранг должен быть выше в демоническом мире. Самое главное, они взрываются, когда умирают. Ячень, я оставлю тебе этих кровавых воронов. Атаки с атрибутом молнии могут помешать им взорваться, когда они умрут. Мухэн, ты отвечаешь за защиту. Если Ячень не сможет убить их всех, тебе просто нужно заблокировать их. Нет необходимости убивать их. Что касается остальных, оставайтесь на месте временно. Пуцы». Сразу после того, как Юн Касинь заговорила, 3 кровавых ворона в воздухе нырнули вниз. При взгляде издалека это было похоже на 3 алых стрелы, падающие с неба. Кака. Сячень не стал ждать, пока кровавые вороны дойдут до них. Он немедленно вытащил лунную тень. В темном пространстве появилась белоснежная сабля света. Сячень трижды ударил, и в одно мгновение были разосланы 3 чистых саблицы с молнией. Алая кровь наполнила воздух. 3 кровавых ворона разделились на 2 половины и упали с неба. Черная аура непрерывно лилась из их ран. Оставленный позади электрический свет Сяченя прилип к ране, издавая звук зи-зи. Прежде чем он успел сделать вдох, небо потемнело, и несколько сотен кровавых воронов пролетели над ним. Звук их взмахов крыльев был очень громким. На лице Сяченя было спокойное выражение. В тот момент, когда приблизились кровавые вороны, он закричал: «Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет! Пуцы! Пуцы!» Фигура Сяченя вспыхнула в воздухе. Свет сабли пролетел повсюду. Бесчисленное количество сабельцы было запущено в толпу кровавых воронов. Каждый раз, когда Сячень менял позицию, он посылал 20 потоков сабельцы. Сячень менял свою позицию в общей сложности 81 раз и отправил 1620 потоков саблицы. Каждая саблицы убивала большую группу кровавых воронов. Когда Сячень приземлился, земля была полна изуродованных трупов кровавых воронов. С чистым состоянием грома, электрический свет прилипал к ране, не рассеиваясь. Глава 24. 242. Жестокая бойня. Глава 24, 242. Жестокая бойня. Видя убийственную силу этого движения, Сиачень почувствовал себя несколько удивленным. Он не ожидал, что после того, как он постигнет саблю Ци, атака хаотичного танца тысячи лет достигнет такого уровня. В прошлом, когда он был мастером, он мог посылать только ограниченный свет сабли. В то время он не смог бы выявить даже десятую часть этой мощи. Когда он стал великим мастером и постиг свет сабли, он все еще был способен выявить только половину его истинной силы. Теперь он достиг сферы святого и мог использовать саблю Ци. Он мог выявить истинную мощь хаотичного танца тысячи лет. Сильный запах крови пронизывал всю область. Когда люди почувствовали этот запах, они не могли не рвать. Когда еще больше кровавых воронов вдалеке почувствовали запах, они прилетели к ним. Все небо было заполнено кровавыми воронами. Это сделало и без того невероятно темное пространство совершенно темным. У всех зрение было значительно ухудшено. Сиачень посмотрел на Юн Касинь рядом с ним. «Что нам делать? Я не могу использовать предыдущее движение слишком часто. Количество истощенной эссенции велико. Здесь как минимум 10 тысяч кровавых воронов. Лица остальных 8 позади них были несколько неприглядными. Этого никто не ожидал. В тот момент, когда они прибыли в это странное место, они уже столкнулись с такими неприятностями еще до того, как встретили демонов. Эти кровавые вороны были только демоническими зверьми 4-го ранга. С силой своей группы они были просто слишком слабы. Любой из них сможет легко убить по крайней мере 10 кровавых воронов. Однако, когда цифры были достаточно велики, они стали довольно ужасающими. Самым важным было то, что кровавый ворон взорвется после смерти. Мощь этого взрыва была эквивалентна мощной атаке святого средней стадии. Юн Касинь указала на огромного кровавого ворона, летящего в небе. Она сказала: «Посмотри туда, этот кровавый ворон должен быть королем этой группы кровавых воронов. Как только мы убьем его, остальные кровавые вороны автоматически рассеются». Сиачень поднял голову, чтобы взглянуть. Он увидел огромного кровавого ворона размером с орла. Он спрятался за несколькими сотнями кровавых воронов, и если не смотреть внимательно, то невозможно его увидеть. Сиачень покачал головой. «Если он не спустится, мы ничего не сможем с этим поделать. Если нет кого-то с летающей боевой техникой, только когда культиватор достигал короля, он мог бы летать. Кроме этого, он мог бы сделать это только в том случае, если бы был пиковым святым высшей стадии и имел боевой дух с атрибутом ветра. Помимо совершенствования, если кто-то хотел летать, не полагаясь на внешний объект, он должен был изучить летающую боевую технику. Однако летающие боевые техники были редкостью. Их ценность была выше, чем у пиковых земных боевых техник высшего ранга. Конечно, если бы Сиачень был здесь один, он мог бы вызвать серебряный военный корабль. Однако серебряный военный корабль раскрыл бы личность Сиаченя. Он не станет использовать его, если у него не будет другого выбора. Юн Касинь глубоко задумалась, сказав: «Оставь мне короля кровавых воронов. Мы отступим сначала. С таким количеством кровавых воронов следующая волна атак не будет идти только с одного направления». Они вдвоем отступили, защищая остальных 8 человек позади. Они ждали следующей волны атак кровавых воронов. «Гачжи! Гачжи!» Кровавые вороны в небе безостановочно кричали. Когда все 10 тысяч кровавых воронов вскрикнули вместе, звук был резким и пронзительным. Еще до того, как они напали, они уже всех потрясли. Никто не знал почему, но кровавые вороны стали терпеливыми. Они кричали без перерыва, когда их кроваво-красные глаза смотрели на группу, не атакуя. Птица уничтожила их боевой дух. «Черт побери, ты можешь быть более простым». Гао Ян не мог устоять перед проклятием кровавых воронов. Характеристики боевых техник пика Цаньдуань были грубыми и прямыми. Они прославились тем, что имели свирепую мощь. Характер Гао Яна явно соответствовал этому. Когда он столкнулся с демоническими зверьми, которые могли взорваться как кровавые вороны, это было чрезвычайно мучительно. У него была сила, но он не мог ее использовать. Как раз в тот момент, когда терпение группы было на исходе, кровавые вороны в небе внезапно прекратили свои странные крики. Шумное пространство внезапно стало тихим. Только шум ветра можно было услышать с неба. Было очень тихо, очень резкий контраст с прошлым. Это заставило группу встревожиться, они не могли не сжать рукояти своих сабель. Все знали, это было только затишье перед бурей. Хучи! Внезапно раздались бесчисленные крики разрываемого на части воздуха. В следующий момент на кровавых воронах появилось странное красное свечение. В небе было много ярких пятен, как тысячи домов, которые ночью зажигали лампы. Оно осветило небо алым сиянием. В небе были слои на слоях кровавых воронов. Они были как бесчисленные красные стрелы, пронзающие воздух, и теперь они мчались на группу с большой скоростью. Юн Пасинь быстро сказала: «Кроме Еченя, другим не разрешается вытаскивать свои сабли из ножен. Чжан Ли, подойди ко мне, мы сделаем ход вместе. Другие могут использовать свои ножны только для атаки на кровавых воронов». Удар хвоста лазурного дракона. Сячень выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он быстро двинулся по дуге над группой и убил кровавых воронов из первого слоя. Однако было слишком много кровавых воронов. Второй слой кровавых воронов тут же пролетел. По указанию Юн Пасинь другие не смели обнажать свои сабли. Они могли использовать ножны только для того, чтобы сбить кровавых воронов на землю. Они даже не осмеливались использовать слишком много силы. Они боялись, что кровавые вороны взорвутся, если они умрут. Хотя их руки были связаны ситуацией, они были окружены опасностью. Из всей группы только Му Хэн был в расслабленном состоянии. Он распространял фиолетовое нефритовое искусство закалки тела и был покрыт пурпурным сиянием. Кровавые вороны были только демоническими зверьми 4-го ранга и не могли прорваться через его защиту. Острые длинные клювы, которые могли пробиться сквозь железо, издавали звуки динь-динь-дань-дань, когда они ударяли тело Му Хэна. Он остался невредимым, и вместо этого клювы некоторых кровавых воронов сломались. Хучи, Юн Пасинь, которая уклонялась, внезапно вытащила свою саблю. Вспышка света сабли пронзила сердце кровавого ворона. У него даже не было возможности взорваться, он просто упал на землю как труп. Юн Пасинь сказала Чжану Ли: «Реакция кровавых воронов очень быстрая. Им нужно всего полсекунды, чтобы начать взрыв. Если ты уверен, что убьешь их за полсекунды, ты можешь сделать ход». У Чжана Ли было спокойное выражение, и он не торопился с ходом. Уклоняясь от кровавых воронов, он очень внимательно наблюдал за движениями Юн Пасинь. Через некоторое время Чжан Ли нашел решение. Он вытащил саблю из своих ножен, и облака появились из ниоткуда. Когда облако рассеялось, крошечная сабля Ци была запущена в воздух. Куда бы ни направлялась сабля Ци, она мгновенно пронзала всех кровавых воронов. В мгновение ока умерло несколько сотен кровавых воронов. Чжан Ли взмахнул своей саблей, и крошечная сабля Ци исчезла. Он закричал: «Вечное поражающее облако, взорвись!» Вечное поражающее облако, в котором находилось намерение сабли великого совершенства Чжан Ли, внезапно взорвалось. Тонкая линия снова появилась и превратилась в бескрайний свет. Каждая крошечная полоска света была на самом деле саблей Ци, наполненной намерением сабли. Ее скорость и сила достигли предела святого низшей стадии. Взрыв, взрыв, взрыв. В следующее мгновение группы кровавых воронов посыпались дождем. Эта атака убила несколько тысяч кровавых воронов и ослабила остальных. Когда Юн Пасинь увидела ситуацию, выражение ее лица не расслабилось. Вместо этого ее брови в форме полумесяца были плотно связаны, нахмурившись. Она выбросила лекарственную пилюлю для восстановления эссенции Чжан Ли. «Не заставляй себя, восстанови свою эссенцию быстро. Мы еще не успели использовать наши козыри. Му Хэн, защити его сейчас». Когда Чжан Ли услышал это, он почувствовал легкое смущение. Этот шаг был действительно очень интенсивным. Это исчерпало около 2/3 его эссенции. Тем не менее, его убийственная сила была очевидна. Первоначально он думал, что даже если Юн Пасинь не похвалит его, она не станет его критиковать. Кто знал, что его все равно так раскритикуют. Чжан Ли бросил лекарственную пилюлю в рот. Он сразу почувствовал ощущение охлаждения. Через некоторое время эссенция в его дантяне быстро восстановилась. В короткий момент он восстановил треть своей эссенции. Это была пилюля белого облака 6-го ранга. Она могла мгновенно восстановить 1/3 эссенции совершенствующегося немедленно. После этого он пополнит всю эссенцию за 10 минут. Она стоила 500 духовных камней низшего ранга. Чжан Ли не ожидал, что Юн Пасинь будет такой щедрой. Его впечатление о ней не могло не сильно измениться. Гачжи, Гачжи. Огромный король кровавых воронов в воздухе издал 2 странных крика. Все кровавые вороны немедленно прекратили атаковать. Они взмахнули крыльями и вернулись в небо. Юн Пасинь посмотрела на Чжан Ли и сказала: «Если у тебя нет другого выбора, не исчерпывай слишком много эссенций в это время. Предстоит еще долгий путь. Чжан Ли не смел возражать ей. Он знал, что был несколько опрометчивым. Он сделал все возможное, чтобы быстро пополнить свою истощенную эссенцию. Атака кровавых воронов длилась всего около 5 минут. Однако плотность атак была слишком высокой. Все чувствовали себя немного уставшими. Ву-ву. Внезапно король кровавых воронов издал длинный вороний крик. Под красной луной на далеком небе виднелась большая группа черных точек. Когда они услышали крики, они полетели плотной стаей. Через мгновение в небе появилось еще 10 тысяч кровавых воронов. Небо было абсолютно черным, и когда группа увидела их, их скальпы онемели. Сиачень спокойно посмотрел на небо. Подумав некоторое время, он сказал: «Мы должны убить короля кровавых воронов, иначе это никогда не закончится. Все будут съедены заживо», — Юн Касинь безразлично сказала. «После этой волны атак я разберусь с этим. Каждый раз, когда он вызывает больше кровавых воронов, его сила уменьшается». Не давая группе слишком много времени, следующая волна атак пришла очень быстро. На этот раз Чжан Ли не использовал вечное поражающее облако. Он вселил свое намерение сабли в свою саблю Ци. Его сабля продолжала танцевать. Каждая сабля Ци, которую он посылал, убивала одного кровавого ворона. Сиачень, Чжан Ли и Юн Касинь сделали все возможное, чтобы убить кровавых воронов. Другие использовали свои ножны, чтобы блокировать их. Время от времени кто-то оказывался в опасности, но Му Хэн бросался и блокировал атаки кровавых воронов своим телом, поэтому слабых мест не было. Со временем трупы кровавых воронов накапливались на земле. «Я больше не могу этого выносить. Эта группа мелочей слишком утомительна». Гао Ян внезапно закричал и вытащил свою огромную саблю. «Я вас всех уничтожу, Шуя». Сотни кровавых воронов, кружащих в небе, подверглись атаке ужасающей огромной сабли. Их разрубили пополам, и кровь упала с неба, как дождь. Когда Гао Ян увидел все это, он громко рассмеялся. «Это просто демонические звери 4-го ранга, и все же вы все так их боялись. Я могу убить их всех в одиночку». Когда Сиачень обернулся и увидел все это, он был очень поражен. Он ненавидел то, что не мог использовать свою саблю, чтобы убить этого негодяя. Ранее спокойное лицо Юн Касинь сильно изменилось. Она закричала громким голосом: «Быстрее бегите, Зизи!» Трупы кровавых воронов, разрезанные на 2 половины, не имели электричества, подавляющего их раны. Черная аура начала гореть. Бум! Более сотни тел кровавых воронов взорвались. Это создало интенсивную ударную волну. Гао Ян был подброшен в воздух. Затем он вырвал 6 глотков крови и с несчастным видом упал на землю. Глава 25, 243. Король кровавых воронов. Глава 25, 243. Король кровавых воронов. Предупреждение Юн Касинь было слишком медленным. Было несколько человек, которые не отреагировали вовремя. Они также были мгновенно подняты в воздух. Сила, генерируемая более чем сотней кровавых воронов, взрывающихся одновременно, была эквивалентна королю низшей стадии. Почти никто не смог убежать полностью невредимым. Кроме Сиачня, Чжан Ли и Юн Касинь, которые находились еще дальше и едва избежали взрыва, только Му Хэн, похоже, не пострадал после взрыва. Все остальные люди потеряли способность продолжать сражаться. Они лежали на земле от боли, им было трудно даже встать. Что касается Гао Яна, который был главной причиной этой катастрофы, он уже потерял сознание. Никто не знал, был ли он мертв или жив. Это был ужас кровавых воронов. Великий мастер сможет убить одинокого кровавого ворона в одиночку. Даже если он будет ранен взрывом, он не будет серьезно ранен. Однако, когда было много таких демонов, и они взрывались вместе, даже королю было бы трудно справиться с ними. К счастью, этот тип кровавых воронов не взрывался без причины. Они взорвутся только перед смертью. Иначе, если эти 10 тысяч кровавых воронов бросятся вниз и взорвутся, даже король будет предан забвению, даже не оставив после себя трупа. Конечно, король мог летать, поэтому ему было бы легко бежать. Было уже 6 человек, которые больше не могли сражаться. Кровавые вороны над ними все еще продолжали атаковать. Когда Юн Касинь увидела ситуацию, она сказала: «Ечень и Чжан Ли, не сдерживайтесь. Мы сначала убьем эту группу, прежде чем строить дальнейшие планы». С помощью пилюли белого облака 6-го ранга Чжан Ли уже восстановил свою эссенцию до своего пикового состояния. Когда он услышал, что сказала Юн Касинь, он сразу же подчинился. Чжан Ли полностью использовал свое намерение сабли малого совершенства, вливая его в ауру техники сабли Линюнь. Он закричал и выполнил 16-й ход, вечное поражающее облако, бум. Бесчисленные нитевидные саблицы летали повсюду. Ужасная сцена появилась снова. Мгновенно тысячи кровавых воронов разорвались, не имея возможности взорваться. Саблицы разбила их, превратив в месиво крови. Большое количество крови полилось с неба. Полет на крыльях, хаотичный танец тысячи лет. Сиачень оттолкнул ноги от земли и прыгнул в воздух. На этот раз он совсем не сдерживался. Он непрерывно вливал свою эссенцию в свой клинок сабли. Чистая энергия молнии вливалась в саблю Ци. Бешеная сабля Ци промелькнула со скоростью молнии, трупы кровавых воронов заполнили землю. Когда Сиачень приземлился, число мертвых кровавых воронов на земле было не меньше, чем у вечного поражающего облака Чжанали. Взрыв небесной мелодии, закричала Юн Кысень, и тонкая сабля в ее руке непрерывно дрожала. Звук первоначальной дрожи был очень мягким, его едва можно было услышать. Однако он медленно становился все громче. В конце концов, это было похоже на рев грома, сотрясая небо. Многие кровавые вороны падали с неба с кажущимися совершенно целыми телами. Однако, если бы они были разрезаны, можно было бы обнаружить, что их сердца были раздавлены в порошок. Смерть от разбитого сердца. Какой ужасающий ход, удивился Сиачень. Этот ход, вероятно, будет иметь тот же эффект на человеческих культиваторов. Используя звуковые волны, чтобы напасть на сердце, они не знали бы, как защититься от него. Техники трех человек убили 10 тысяч кровавых воронов за короткое время. Король кровавых воронов в небе не сдавался. Он снова издал призывный крик. Юн Кысень использовала это время, чтобы достать карту и передать ее Сиаченю. На этой карте есть лес. Веди всех туда. Я приманю этого короля кровавых воронов. Я присоединюсь к группе позже. Сиачень не спешил брать карту. У него было спокойное выражение, когда он сказал Юн Кысень: «Позволь мне заманить короля кровавых воронов. Я уверен в вероятности убийства короля кровавых воронов на 70%. Я встречусь с группой после этого. Я знаю, что ты можешь убить короля кровавых воронов. Тем не менее, ты не сможешь заманить его». Юн Кысень вложила карту в руку Сиаченя. «Только чистейшая кровь девственницы может заставить этих кровавых воронов сходить с ума. Ты действительно можешь убить короля кровавых воронов. Однако это не означает, что ты можешь заманить его. Если тебе не удастся выманить его и придется сражаться здесь, трудно будет выжить оставшимся 6 людям». Несмотря на холодную внешность Юн Кысень, я не ожидал, что у нее будет такое доброе сердце, и она будет обдумывать подобные детали. Сиачень не мог не удивиться. Сиачень отложил карту и искренне сказал: «Тогда ты должна быть осторожна. Помни, ты должна встретиться с нами позже». Юн Кысень кивнула и сказала: «Когда я тренировалась снаружи, я уже встречалась с этим видом демонических зверей. Я очень знакома с их привычками. Я буду в порядке. Я уйду первой. Пуцы». После того, как Юн Кысень заговорила, она положила левую ладонь на острый клинок сабли. Она прыгнула высоко в воздух и разрезала левую ладонь, из-за чего в воздухе выплеснулась кровь. Густой запах крови Юн Кысень, казалось, содержал какую-то магию. «Гачжи! Гачжи!» Оставшиеся кровавые вороны в небе все пришли в ярость. Все они дико полетели к крови. Даже король кровавых воронов прекратил призывать. Он дико хлопал крыльями, создавая сильный ветер. Он оставил после себя серию красных изображений в воздухе, преследуя Юн Кысень. Плотная группа кровавых воронов улетела. Красная луна снова появилась над ними. Опасность была временно предотвращена. Сиачень вынул свои пилюли возмещения крови и дал всем раненым по одной. Пилюли возмещения крови оказали очень хорошее влияние на внутренние повреждения. Кроме того, они вступали в силу очень быстро. Сиачень очистил их специально для использования во время боя. Хотя эта лекарственная пилюля не была высокого ранга, ее было достаточно даже для короля. После употребления этой пилюли они смогут очень быстро восстановить основную способность передвигаться. После того, как Сиачень раздал пилюли, он посмотрел на бессознательного Гао Яна. Когда он сделал это, он сразу почувствовал, как разгорается его гнев. Если бы этот парень не сделал такую глупость, все бы не получили травмы. Юн Кысень не пришлось бы подвергать себя опасности. Нынешняя ситуация тоже была не совсем безопасной. Судя по тону Юн Кысень, везде в этом странном пространстве было опасно. Повсюду была опасность. Кровавые вороны были просто закусками. Все будет становиться только более и более опасным. Они должны были двигаться неуклонно и уверенно, постоянно сохраняя свои силы. Только тогда они смогут дойти до конца. Сиачень вспомнил свои мысли. Хотя ему не нравился этот человек, он все-таки был одним из его товарищей. Он не мог просто оставить его позади. Он сказал Мухану: «Неси этого парня». Мухан недовольно сказал: «Нет, я злюсь, просто глядя на него. Я не могу его нести. Если ты не понесешь его, то кто тогда понесет?» Прежде чем Сиачень успел закончить говорить, Чжан Ли улыбнулся и сказал: «Я исчерпал слишком много своей эссенции. Другие ранены. Ячень является вице-капитаном и должен вести за собой. Кроме тебя, кто еще может это сделать? Кроме того, у тебя самая большая физическая сила». Мухэн был беспомощен, он не мог найти причину, чтобы отклонить приказ. Следовательно, он мог только согласиться на эту черную задачу. Сиачень не стал говорить об этом. Он велел пострадавшим быстро лечить травмы. Затем он вынул карту и внимательно посмотрел на нее. Карта была очень подробной, она охватывала все пространство. Сиачень искал, где они сейчас находятся, прежде чем начать искать лес, о котором упоминала Юнкосинь. Черный лес занимал очень большой участок на карте, почти половину. За лесом была горная цепь. На вершине нависающей скалы был дворец, специально выделенный красной точкой. Сиачень посмотрел на карту и пробормотал про себя: «Похоже, наш конечный пункт назначения – этот дворец. Однако, чтобы попасть во дворец, нам нужно пройти через этот лес. Сначала мы должны пойти в лес. Надеюсь, Юнкосинь сможет благополучно вернуться». После того, как Сиачень убрал карту, он собрал всех вместе. После того, как он указал направление, они изо всех сил бросились к лесу. После того, как они ушли далеко, странная черная аура вышла из-под земли, где они сражались. Черная аура собралась вместе и в итоге превратилась в фигуру человека. Это был человек, который был чрезвычайно бледен. Он посмотрел в направлении, в котором улетела Юнкосинь, и жадно высунул язык. Он зловеще рассмеялся. «Я уже давно не чувствовал такой ароматной крови девственницы. Неудивительно, что кровавые вороны, которых я вырастил, не повиновались». В этот момент аналогичная ситуация происходила с другими командами. Каждая команда сталкивалась с атаками большой стаи кровавых воронов. Муронг Чонг крикнул и быстро двигался в воздухе. Он увернулся от красной кровавой стрелы, которую выплюнул король кровавых воронов. С помощью летающей боевой техники Муронг Чонг мог свободно летать в воздухе. Каждый раз, когда он уклонялся, его интенсивная скорость вызывала трение в воздухе, создавая пронзительный звуковой удар. Пуцы. Муронг Чонг небрежно взмахнул саблей, и несколько кровавых воронов были разрублены пополам. Король кровавых воронов знал о страхе Муронг Чонга. Следовательно, он контролировал кровавых воронов, чтобы беспрестанно беспокоить Муронг Чонга. Это создало для него существенное препятствие, и он не смог найти возможности сделать ход. Глава 26. 244. Высокоуровневое пушечное мясо. Глава 26. 244. Высокоуровневое пушечное мясо. Они бесконечны. Несравненная лунная тень. Кровавые вороны непрерывно атаковали его, и Муронг Чонг потерял терпение. Он использовал одну из семи секретных техник Пика Цинюнь. Несравненную лунную тень. Два полумесяца появились перед Муронг Чонгом. Полумесяцы пересекались друг с другом, образуя крест, когда они бесшумно пересеклись. В следующее мгновение хлынуло огромное количество крови, окрасив два полумесяца в алый цвет. Все окружающие кровавые вороны падали, как дождь. Два алых полумесяца отлетели назад, один был впереди, а другой сзади, зажав Муронг Чонга посередине. Они превратились в полную луну. Хучи. В тот момент, когда полумесяцы соединились, Муронг Чонг промелькнул в воздухе. Кровь хлынула из середины огромного тела короля кровавых воронов. Он был разрезан пополам. Красивая фигура Муронг Чонга появилась за королем кровавых воронов. Он держал в руке кровавое демоническое ядро. Позади него была темно-красная полная луна, медленно поднимающаяся и окрашивающая небо в алый цвет. Под воздействием красного света Муронг Чонг стоял, держа свою саблю. В нем была какая-то невыразительная красота. Труп короля кровавых воронов упал с неба со звуком путонг. Оставшиеся кровавые вороны тут же рассеялись. Другие ученики на земле немедленно вздохнули с облегчением. Основной ученик Пика Бичин посмотрел на Муронг Чонга в небе и вздохнул. Он уже очень близок к загадочному явлению великого совершенства. Муронг Чонг является лучшим в списке ветрового облака. Вполне вероятно, что король низшей стадии не будет соперником ему. Другой человек также сказал: это определенно так. Наибольшие преимущества у короля перед святым – это способность летать. Так как у Муронг Чонга есть летающая боевая техника, это преимущество нейтрализуется. Даже перед лицом короля средней стадии он сможет устоять на ногах. Перестань восхищаться им, он совершенно другого уровня, чем мы. Его сила прочно вошла в первую десятку среди молодого поколения Великой Цинь. Все, что мы можем сделать, это попытаться побороться за лучшую десятку в провинции Сихэ. Когда полная луна медленно исчезла, Муронг Чонг безропотно приземлился на землю. Его взгляд пронесся мимо остальных 9 человек очень быстро. Все сразу почувствовали слабое давление и прекратили свои дискуссии. Ученик Пика Цаньдуань подошел к Муронг Чонгу и спросил: «Старший брат Муронг, ты в порядке?» Муронг Чонг вложил в ножны свою саблю и равнодушно сказал: «Они всего лишь демонические звери 4-го ранга. Что может случиться со мной? Куда нам идти дальше?» — спросил этот человек с сомнительным выражением, когда он сделал 2 шага вперед. Взрыв. Как раз в тот момент, когда этот человек находился всего в 1 шаге от Муронг Чонга, Муронг Чонг внезапно выбросил руку, вонзив ладонь в грудь этого человека. Тело этого человека начало сильно дрожать. Черная фигура вышла из его тела. Когда черная фигура показала себя, она показала чрезвычайно бледный цвет лица. Внезапно его вырвало большим глотком крови. Его изначально бледное лицо стало еще бледнее. Черная фигура недоверчиво посмотрела на Муронг Чонга и спросила: «Как ты меня нашел?» Муронг Чонг равнодушно сказал: «В павильоне небесной сабли нет ни одного основного ученика, который осмелился бы быть в 3 шагах от меня. Пью». Черная фигура вырвала еще 1 глоток крови. Он в ужасе посмотрел на Муронг Чонга. Затем он быстро обернулся и помчался вдаль. Его скорость была молниеносной. В 1 мгновение он оказался на расстоянии более 1000 метров. Муронг Чонг посмотрел на бегущую черную фигуру, но не преследовал ее. Через мгновение раздался громкий взрыв. Бегущая черная фигура внезапно разлетелась на множество кусочков. Основной ученик показал встревоженное выражение. Он спросил: «Что это было? Как оно могло войти в наши тела?» «Теневой демон», — равнодушно сказал Муронг Чонг. «Это один из подчиненных кланов клана кровавых демонов, которые являются одним из 9 королевских кланов в бездне демонического мира. Он может войти только в труп. Вы просто должны быть осторожны». «А как же старший брат Чен?» — спросил этот человек дрожащим голосом, указывая на основного ученика Пика Цаньдуань на земле. Муронг Чонг обернулся и равнодушно сказал: «Мертвый». После того, как он сказал это, все глубоко вдохнули холодный воздух. Это был первый раз, когда они чувствовали себя так близко к смерти. Были и те, кто радовался, и те, кто волновался. Не все команды были похожи на команды Муронг Чонга и Юн Кусинь. У их команд не было слишком много жертв. Высоко в небе был огромный кровавый ворон, несущий на своей спине трупы 10 основных учеников павильона небесной сабли. На его голове стоял теневой демон. Когда он усмехнулся: 10 свежих трупов, мастер будет счастлив». На другом поле битвы земля была покрыта трупами кровавых воронов. Сильный запах крови пронизывал воздух. Огромное тело короля кровавых воронов лежало на земле в клочьях. Недалеко от короля кровавых воронов был один человек, осматривающий труп теневого демона. Остальные 9 человек выпускали тяжелую ци убийства. Некоторые вытирали сабли, некоторые сидели тихо, а некоторые оглядывались вокруг. Все они казались очень расслабленными. Человек, одетый в черное, подошел к теневому демону. Он сказал человеку, осматривающему труп: «Старший брат Лу, мы можем начать?» Эта команда была элитной командой из 10 человек, которую возглавлял Лу Чен. Лу Чен улыбнулся человеку позади него. «Брат Пан, нет нужды беспокоиться. Мы впервые видим теневого демона. Было бы неплохо немного изучить». Лю Руюи медленно подошла. Она несколько обеспокоенно сказала: «Я подозреваю, что кровавые демоны почувствовали нас в тот момент, когда мы вошли в это подпространство. Я считаю, что каждая команда подверглась такому нападению». Красивое лицо Лучина не выражало никакого удивления. Он сказал: «Это пространство является проявлением кровавых демонов. Это не просто вера, на всех определенно напали». Лю Руюзе слегка нахмурилась: «Ты, кажется, не беспокоишься. Кровавые вороны – не наши обычные демонические звери 4-го ранга. Более того, теневые демоны контролируют их. Лу Чен бормотал про себя некоторое время. Затем он медленно вынул кусок металла из сердца теневого демона. Металлическая часть была покрыта черными словами заклинания. Вокруг него было большое количество черной ауры. Лу Чен не ответил на вопрос Лю Руюи. Вместо этого он изобразил улыбку изумления. Интересно, так вот, как кровавые демоны контролируют свои подчиненные кланы. Лу Чен осторожно убрал металлический кусок и встал. Он сказал: «Старшая сестра Руюс, ты дала своему ученику талисман божественного пламени, он будет в порядке». Других людей изначально собирались использовать как пушечное мясо высокого уровня. Почему нужно беспокоиться о них? Когда Лу Чен сказал это, на его лице было несравненно спокойное выражение. Это было так, как будто это было нормально, как будто он говорил о чем-то незначительном. 100 основных учеников были как муравьи в их глазах. До входа в лес было всего несколько десятков километров. Тем не менее, Сиачен и другие шли полдня, прежде чем с трудом они достигли входа в лес. Теперь они поняли, почему Юнкосинь сказала никогда не допускать полного истощения их эссенций. По пути они встречались с группой демонических зверей каждые 10 минут. Демонические звери были, по крайней мере, средними демоническими зверьми 5 Гуранга. У них была сила, эквивалентная силе пикового святого. Кроме того, сила демонических зверей была увеличена на 1 или 2 уровня по сравнению с континентом Тенью. С ними было очень проблематично иметь дело, но это было не самое главное. Самым проблемным было то, что в команде было 5 раненых, которые только что восстановили свою способность двигаться, и 1 человек без сознания. Чтобы позаботиться об этих раненых, Сиачень, Чжан Ли и Мухен чуть не погибли в процессе. Мухен бросил бессознательного Гао Яна на землю. Он немного выдохнул и сказал: «Мы наконец добрались до этого дурацкого леса. Я действительно не хочу больше нести этого гнилого человека. Ячень, спасибо вам всем». 5 пострадавших сказали в некотором смущении. В этом путешествии можно сказать, что они были полным бременем, и они знали это в своих сердцах. Сиачень слабо улыбнулся. «Мы все из одной секты. Теперь мы товарищи. Нет необходимости благодарить меня за то, что присматриваем друг за другом». Для Сиачиня это было то, за что его не нужно было благодарить. Хотя он не был каким-то благородным человеком, если бы он мог, он не оставил бы эту группу людей. Сиачень увидел, что Чжан Ли восстанавливает свою эссенцию, поэтому он не беспокоил его. Он сказал Мухну: «Присмотри за ними некоторое время, я пойду проверю лес». Мухен кивнул: «Хорошо. Будь осторожен». В густом лесу обычно не было людей, гуляющих по нему. Повсюду были кусты и сорняки. Не было полного пути. Сиачень превратил свое духовное чутье в кольцо и расширил его. По мере продвижения прорыва пурпурного громового дракона его знания о том, как использовать духовное чутье, улучшались. В одно мгновение Сиачень просканировал все в пределах 1000 метров. В пределах 1000 метров не было никаких демонических зверей. Он даже не чувствовал ауру демонического зверя. Окрестности были невероятно тихими. Даже воздух не тек. Сиачень отозвал свое духовное чутье. Затем он спрыгнул с дерева и пробормотал: «Это странно. Почему здесь так тихо?» Сиачень выполнил искусство парения облака лазурного дракона. Он решил убедиться в этом сам. Были некоторые вещи, которые он должен был увидеть сам. Казалось, он превратился в дракона наводнения, пронизывающего густой воздух. Сиачень быстро передвигался в лесу, продолжая размахивать своей лунной тенью. Удары саблицы рассыпали кусты перед ним в пыль, прокладывая дорогу перед ним. Он не скрывал своего присутствия, издавая много шума. Он двигался взад и вперед в этом тихом лесу. Тем не менее, не было никаких реакций от каких-либо демонических зверей. Сиачень остановился и снова осмотрелся. По-прежнему не было никакой активности. Неважно. Хорошо, что здесь нет демонических зверей. После того, как остальные отдохнут ночь, они должны восстановить свое боевое мастерство. После того, как Сиачень решил, он выполнил молниеносное уклонение. Вспышка молнии сверкнула в воздухе. В одно мгновение он вернулся ко входу в лес. Когда Чжан Ли, который восстановил большую часть своей эссенции, увидел выход Сиачэня, он встал и спросил: «Как это было? Какая там ситуация?» Сиачень покачал головой: «Немного странно. Я не видел никаких демонических зверей. Там слишком тихо. Когда мы войдем, мы должны быть осторожны». Чжан Ли засмеялся: «Тихо — это хорошо. Я здесь, чтобы убивать демонов. В итоге мы даже не увидели ни одного. Я чувствую головную боль каждый раз, когда вижу демонического зверя. Под руководством Сячиня команда вошла в лес. После того, как они успокоились, они быстро начали лечить свои раны. Прошло много времени, и на континенте Тенью должно было быть около полуночи. В этом странном пространстве алая полная луна все время висела высоко в воздухе. Глава 27, 245. Если в следующий раз я убью тебя лично. Глава 27, 245. Если в следующий раз я убью тебя лично. Небо вечно оставалось мрачным. Никто к нему не привык. Будучи постоянно в движении в течение всего дня, все раненые уже давно вошли в страну грез. Сячень, Чжан Ли и Мухэн не смели спать. Они искали дрова, чтобы зажечь огонь, а затем начали общаться друг с другом. Танцующее пламя освещало их лица мерцающим светом. Чжан Ли посмотрел на далекую красную полную луну над ним. Вдруг он сказал: «Ребята, вы чувствуете, что луна немного ярче, чем когда мы впервые прибыли?» Когда Сячень и Мухэн услышали это, они подняли голову, чтобы взглянуть. На самом деле это было, как сказал Чжан Ли. Первоначально полная луна была только темно-красной. Теперь она стала красной. Алое свечение выглядело чрезвычайно ужасающим. Мухэн отвел взгляд и сжал губы. Он сказал с равнодушным голосом: «Какое значение имеет, красная луна или нет, как нелепо». Чжан Ли улыбнулся и сказал: «Я просто сказал это небрежно. Это не нелепо. Черт побери, дай мне демона, чтобы практиковаться. Это лучше, чем сидеть здесь». Однако взгляд Сячиня был прикован к полной луне, висящей на небе. Это был его первый раз, когда он ясно видел круглую красную луну. В конце концов он почувствовал, что это было несколько странно. Этот красный цвет казался живым. Однако она была слишком далеко, это чувство было слишком расплывчатым. Сячень не смел быть уверенным в этом. «Ша, ша». Внезапно Сячень услышал звук движения. Сячень отвел взгляд и сказал: «Что-то происходит. Вы вдвоем оставайтесь здесь, я пойду посмотрю». К тому времени, когда Мухэн и Чжан Ли услышали это, Сячень уже полностью исчез. Чжан Ли вздохнул и сказал: «Его силу становится все труднее видеть. Его скорость не медленнее, чем твое перемещение семи звезд». Мухэн покачал головой и сказал: «Это другое. Перемещение семи звезд технически не может быть техникой движения. Она должна быть своего рода боевая техника. Следовательно, нет никакого способа сравнить их». Через несколько мгновений Сячень прибыл туда, откуда доносился звук. В его видении появилась знакомая белая фигура. Это была Юнкисень. Сячень вздохнул с облегчением. Кровавые вороны действительно не были ей угрозой. Он бросился к Юнкисень и собирался что-то сказать. Однако она начала падать вперед. Сячень был слегка поражен. Он быстро бросился вперед, чтобы поддержать ее, и обнаружил ужасную рану на ее спине. Длинная кровоточащая рана окрасила ее белую одежду в алый цвет. Теперь Юнкисень была без сознания. У Сячиня не было другого выбора, кроме как отнести ее и помчаться назад. Чжан Ли посмотрел на бессознательную Юнкисень. Он с удивлением сказал: «Юнкисень на самом деле очень тяжело ранена. Демонический зверь 4 Горанга не должен быть в состоянии сделать это с ней». Каждый видел силу Юнкисень своими глазами. Кроме того, они видели только верхушку айсберга. Сам Сячень не осмелился сказать, что может победить Юнкисень. Демонический зверь, с которым Юнкисень не могла справиться, даже Сячиню было бы трудно. Мухэн пробормотал: «Что нам теперь делать? Что нам делать дальше? Кроме нее, никто из нас не знает деталей этой миссии. Неужели мы застрянем здесь?» Сячень в настоящее время имел дело с ранами Юнкисень. Когда он услышал этот вопрос, он почувствовал головную боль. Он согласился на просьбу Лю Тянью убить генерала демонов. Однако он не сможет этого сделать, если застрянет здесь. Сячень раздавил пилюли возмещения крови и растер ее на раны Юнкисень. Затем он вынул еще одну пилюлю возмещения крови. Сячень уже собирался положить ее в рот Юнкисень, когда девушка в его объятиях внезапно пошевелилась. Она открыла глаза и слабо сказала: «Спасибо». Сячень был счастлив, когда увидел, как она проснулась. Он улыбнулся и сказал: «Сначала разберись с ранами. Мы можем поговорить о других вещах позже». Через 4 часа Юнкисень перестала распространять свою энергию. Некоторый цвет вернулся к ее лицу. Не дожидаясь, пока команда спросит, она сказала: «После того, как я убила короля кровавых воронов, на меня напал демон. Странный свет вспыхнул в глазах Чжанали. Он быстро спросил: «А как же демон, убит мной?» Юн Кисинь вынула труп теневого демона из своего пространственного кольца. «Это теневой демон. Это один из подчиненных кланов королевского клана кровавых демонов в демоническом мире». После этого Юн Кисинь рассказала об особенностях теневого демона в бою, представив их всех по одному. Затем она ответила на некоторые вопросы, которые были у Чжанали относительно демонов. Юн Кисинь забрала карту у Сячиня. После этого она указала на подножие горы за лесом. «Мы должны пройти через этот лес к завтрашнему вечеру и собраться с другими командами у подножия горы». Чжанли почувствовал, что это странно, поэтому он спросил: «Старшая сестра Юн, откуда у тебя эта карта? Кто-то входил в это подпространство раньше нас». Юн Кисинь аккуратно убрала карту, прежде чем сказать: «Мы можем видеть ситуацию в подпространстве из колодца перерождения. Однако мы можем наблюдать только грубую ситуацию. Мы не можем видеть демонических зверей в этом лесу». Они провели ночь в тишине. Когда небо было ярким, или, по крайней мере, небо континента тенью, раны группы были более или менее восстановлены после ночного отдыха и с помощью пилюли возмещения крови. В этом подпространстве небо всегда было темно-красным, в результате чего их восприятие времени было немного туманным. Гао Ян только что открыл глаза и увидел, что Юн Кисинь безразлично смотрит на него. Он был поражен и пробормотал: «Старшая сестра Юн, я...» Юн Кисинь прервала его холодным голосом: «Если будет следующий раз, я убью тебя лично». В этот момент другие уже встали и увидели эту сцену. Они не были сострадательны к Гао Яну. Если бы не безрассудство Гао Яна, они не были бы в таком жалком состоянии. Сячень перестал совершенствоваться и открыл глаза. Он посмотрел на Юн Кисинь и сказал: «Я разведаю дорогу вперед и выясню ситуацию. Все вы должны подождать здесь». Юн Кисинь остановила Сячня и сказала: «Не ходи туда один. Мы будем двигаться вместе. Этот лес очень странный. Нам лучше оставаться вместе. Кажется, это имеет смысл. Если что-то случится внезапно, я не смогу справиться с этим в одиночку». Думая об этом, Сячень не стал спорить об этом. Под руководством Юн Кисинь все осторожно двигались в этом темном лесу. После восстановления боевого мастерства все смогли двигаться намного быстрее. За один час им удалось добраться до конца пути, который Сячень проложил вчера. Сячень вытащил свою лунную тень и разослал несколько нитей саблицы. В лесу мерцал электрический свет. Он немедленно превратил большой участок кустов перед ними в порошок. Все были удивлены. Они не ожидали, что несколько случайных нитей саблицы от Сячиня будут иметь такую разрушительную силу. Он был намного сильнее обычного пикового святого низшей стадии. Сячень сказал: «Вчера я разведал до этого места. С этого момента мне не ясна ситуация». Юн Кисинь кивнула и сказала: «Это должна быть граница между основной зоной леса и его периферией. Мы не можем позволить себе быть небрежными с этого момента. Ячень, продолжай открывать нам путь». Грохот. Сабля Ци Сячиня превратила кусты и колючий кустарник перед ними в пыль. Именно так Сячень насильно проложил путь для всех. Пройдя еще 500 метров, толпа не столкнулась с какой-либо опасностью. Выражения Чжанели и других не могли не расслабиться. Однако выражение лица Юн Кисинь стало еще серьезнее. «Будьте осторожны, не будьте беспечны. В противном случае вы можете потерять свою жизнь в любое время». Когда Юн Кисинь увидела, что есть люди, снижающие свою бдительность, она напомнила им. Однако по пути они не встретили никакой опасности. Команда не приняла слова Юн Кисинь близко к сердцу, они стали только чуть более бдительны. Пуцы. После того, как они прошли несколько километров, когда бдительность команды была на самом низком уровне, бесчисленные алые ветви деревьев прорезали воздух, как острые мечи, напав на команду очень быстро. Юн Кисинь, которая всегда поддерживала свою бдительность, немедленно вытащила свою саблю и разрубила ветки дерева пополам. Сломанные ветки дерева упали на землю. Внезапное изменение ситуации застало остальных врасплох. Два человека погибли в результате атаки ветвей деревьев, пылающих красным светом, пронизывающим их сердца. В тот момент, когда появились ветви деревьев, Сячень немедленно расширил свое духовное чуть. Он увидел черную фигуру, мелькнувшую позади дерева в 500 метрах. Сячень забрал свое духовное чутье и посмотрел на группу. Он выполнил искусство парения облака лазурного дракона и послал луч света в воздух. Пурпурная сабля Ци уничтожила большинство окружающих веток дерева со звуком шуа. Юн Кисинь тоже не замедлилась отреагировать. Ее сабля дрожала в воздухе, и ветви деревьев, летящие в воздухе, казалось, были остановлены бесформенной энергией. Затем они все шумно упали на землю. Сиачень был не чужд этим странным ветвям. Он подошел к Юнкосине и сказал: «В этом лесу есть духовные деревья. Кроме того, они здесь в большом количестве». «Я знаю», — спокойно сказала Юнкосинь. «Мы должны быстро найти положение духовных деревьев, иначе с ними будет очень сложно иметь дело». Духовные деревья были очень трудными демоническими зверями растительного типа. Они были спрятаны в лесу. Если бы они не атаковали, было бы невозможно отличить духовные деревья от обычных деревьев. Гао Ян с тревожным выражением сказал: «Как ненавистно, нет способа обнаружить духовные деревья. Мы попадем в ловушку здесь и умрем». Взрыв. Внезапно Сиачень сделал ход. Ослепительный свет сабли сконцентрировался на его белоснежной сабле. Затем он разрубил дерево рядом с ним пополам с громким грохотом. «Ячень, что ты делаешь?» Чжан Ли встал сбоку и спросил, чувствуя сомнение. Сиачень продолжал двигаться. Вскоре 4 или 5 больших деревьев с обеих сторон были полностью разрушены пополам. После этого Сиачень срубал все больше и больше деревьев. Толпа, которая изначально не понимала, что происходит, наконец поняла, что делает Сиачень. Поскольку он не мог их различить, он срубал все окружающие деревья. Он должен был встретиться с прячущимся духовным деревом. Через некоторое время все деревья в окрестностях группы были срублены. Тем не менее, они не столкнулись ни с какими духовными деревьями. Однако поле зрения группы улучшилось. Когда Гао Ян увидел ситуацию, он не мог не захотеть пойти и помочь. Однако на этот раз он не спешил делать ход. Сначала он спросил у Юнкосинь ее мнение. Некоторое время Юнкосинь думала, затем кивнула, указывая на согласие с мыслями Гао Яна. Гао Ян не был слабым. Кроме того, характеристики его боевой техники были очень подходящими для борьбы с духовными деревьями. После того, как он обнаружил духовное дерево, он мог положиться на свирепые боевые техники Пика Цаньдуань, чтобы убить духовное дерево. Гао Ян вытащил огромную саблю из-за спины и показал взволнованное выражение. Он оттолкнул ноги от земли и закричал, прежде чем приземлиться рядом с огромным деревом. Огромная сабля несла огромную силу, когда она неслась к дереву. Взрыв. Был громкий звук, но как ни странно, это дерево не было сломано Гао Яном.